Никакое. Очень просто. Когда малыш выходит из грудного возраста, у него отмирает производство тех ферментов, которые способны на 100% расщепить попавшее в желудочно-кишечный тракт молоко. Ибо природа в своей эволюции экономична и целесообразна, и поэтому вполне разумно убрала из организма то, что в естественных условиях после грудного возраста никогда ему больше не пригодится. Эта ферментативная способность к расщеплению сохраняется в последующем лишь у ничтожной части особей. Мы с удовольствием способны пить молоко. Особенно по случаю, настоящее парное молоко. Почему бы и нет? Изредка, не в качестве системы. Если же подобное занятие будет у нас регулярным, то мы станем накапливать в своем организме значительное количество внутренних шлаков, которые в виде слизи и исподволь начнут обволакивать наши внутренние органы. Существуют весьма серьезные исследования, преимущественно американских онкологов, о том, что подобное неразумное накопление уже к 25 годам станет представлять собой немалую потенциальную угрозу. Но как же быть с повсеместными рекомендациями насчет преимущественно молочно-овощной диеты? Да очень просто. Анализ диеты долгожителей доказывает, что значительную ее часть составляют молочно-кислые продукты. Это простокваша, это кефир, это сыры, это брынзы, вымоченные от соли, конечно, это твороги и так далее. Тот как раз остаток в молоке, который человек до конца расщепить не в состоянии, стопроцентно преодолевается пищевыми грибками, которые готовят нам воистину бесценные продукты. В толеньку, однако, ежедневно заливали по пол-литра и более цельного молока во всех возможных видах, то есть усердно готовили его к тому, чтобы он занял место на скамейке в приемной онколога, а также к тому, что в масштабах человеческой жизни очень быстро, если он доживает, конечно, до 60 лет, у него начнется помутнение роговицы зрачков. Что же касается традиционного бабушкиного питания, бульонов для любимых внуков, особенно когда они болеют, то это мясной или куриный отвар, будучи теплым, настолько быстро всасывается кишечником, что печень по своей пропускной способности не успевает перерабатывать всю эту почти одновременно поступившую в нее массу мясных экстрактов. И все они в виде нерасщепленных ядов, минуя не справляющуюся с переработкой химическую фабрику, то есть печень, наносят последующие удары по всем другим органам в процессе своей циркуляции внутри организма. Бедняжка просто вынужден часто болеть, и по известному принципу падающего толкни, малышу в самые трудные моменты его жизни поддают хорошие болезненные пинки, которые называются заботой о ребенке. А затем, уж как маленький, несчастный организм со всеми этими заботами справится, так движутся с точки зрения здоровья годы дошкольные. Как видим, угловое отклонение, заданное в самом начале жизненного пути, продолжает нарастать по отношению к оптимальной линии. А ведь, образно говоря, каждый градус, не говоря уже о десятках градусов отклонения в начале маршрута, приводит к падению запущенного на жизненную орбиту тела. Скажем так, с огромным недолетом, во-первых, в совершенно иной стороне, во-вторых, с полетом по очень низкой траектории, в-третьих, это о резервах физического здоровья. Но вдумаемся, а как обстоят дела с резервами развития интеллекта, психики, полнокровной, многосторонней эмоциональности –